Закончив психологическую накрутку, Марта заставила людей встать и начать толкать друг друга. Ничего особенного, но это так кажется. Ощущение, когда ты теряешь управление телом, это нехило так бьет по мозгам. Когда забирал Марту, обсудил с ней, чего именно от нее хочу. Она сказала, что я могу расслабиться и довериться ей, но меня такой ответ не устроил. Обсудили с ней нюансы, план развития воли и что именно она будет делать. Пока нахожусь здесь, я хотел подготовить свое небольшое войско ко встрече с любыми противниками. Уровни они потом и сами поднимут. Но научиться сопротивляться психику или драться с сильными искателями, с этим гораздо сложнее. Некоторый опыт крайне сложно получить, не умерев при этом. Поэтому я и напрягался, чтобы привлечь таланты, такие, как Марта. Глядя на то, как люди тщетно пытаются сопротивляться, я думал, не сломаются ли они. Это мы с Мартой тоже обсуждали. Ее навыки выросли в десятки раз. Девушка пообещала, что уберет лишнее психологическое напряжение, а потом, если еще будет заходить к нам, то и ментальный мусор почистит в головах у людей. Выглядело это несколько зловеще, копаться в мозгах дело такое, наворотить можно что угодно, но, так думают обыватели, не понимающие, что к чему. Лично я на себе успел убедиться, что Марта свое дело знает, а с того момента много чего произойти успело. Так что пусть, думаю, она как минимум не сделает хуже. Вопрос лояльности остался не до конца осужденным. У Марты есть возможность поставить любые закладки в голову моим людям. Это опасный момент, но угрожать или как-то обсуждать я это не стал. Как мне кажется, это испортит доверие между нами, а именно на нем стоят наши отношения. Если нет доверия, то нет и дружбы. Да и не чувствовал я опасности от Марты, скорее наоборот. Поработав с нами, у нее будет повод честно заявить начальству, что с нашей стороны никакой угрозы нет, или есть, но вполне ожидаемая и предсказуемая. Убедившись, что тренировка пошла по плану, я запустил моделирование, чтобы разобрать наш с девушкой диалог. Говорили мы с ней не только про то, что с людьми делать, было еще кое-что. Когда мы уже вылетели, она мне прямо в голову направила предложение пообщаться, после чего общее пространство создала, чтобы мы поговорить смогли. В реальной жизни это несколько секунд заняло, в которые я как-то умудрился никуда не врезаться. Внутри же психического чата прошло минут 5, пока мы болтали. «Ты в курсе, что за тобой следят?» «Догадаться нетрудно», — ответил я, разглядывая то место, где мы оказались. «Ничего особенного. Под ногами травка. Вокруг тоже травка. Куда ни глянь, всюду травка простирается. Здесь ускоренное время?» «Да», — скупо ответила она. «Тебя совсем не волнует слежка, а должна, это было очевидно, как и то, что тебе дадут задание проверить меня, всех проверяют, догадываюсь», — улыбнулся я, «Марту тоже проверяли, было бы странно, будь иначе, о чем ты хочешь поговорить, предупредить тебя, а то ты слишком беспечен», — девушка выглядела не особо довольной, «на самом деле это не беспечность, а обычная фокусировка на более важных, как по мне, задачах, мне приказали узнать, какие у тебя планы, проверить всех людей, нет ли среди них шпионов, то, что ты набрал народ из чужих стран очков тебе не добавило, мой клан вне политики, так и передай начальству, я рад любому человеку, без разницы, какое у него гражданство, а если честно, то этот момент я банально упустил, не особо придавая ему значения, с людьми то я говорил на искательском». То, что они из других стран и за это на меня могут обидеться. В моей картине мира это было настолько мелким и не особо досадным фактом, что я не стал устраивать селекцию. Что еще передать? Нахмурилась Марта, сложив руки на груди. В принципе, можешь что угодно говорить. Я же не знаю, как тебя проверяют. Не хочу создать тебе проблем. Об этом надо было думать, когда утащил меня в путешествие. Хмыкнула она. Ау, ну прости, далек я от всей этой политики. На эти слова Марта закатила глаза, а зря, как ты клан собираешься создавать, если банально не разбираешься в ситуации, поможешь разобраться, после этого она мне скинула пакет информации, который развернулся, как готовое знание, пока Марта занималась людьми, я занялся изучением того, что она мне показала, как ни странно, нашел ответы на многие вопросы, для начала, сама девушка, она была на особом счету, как очень полезная, но при этом очень опасное оружие. Сотни проверок, обязанность постоянно доказывать лояльность. Не позавидуешь ей, но это был единственный способ, Как я понял, работать вместе с правительством, помогая, а не скрываться и не сидеть в подполье. Другая часть пакета дала ответы на некоторые вопросы. Так я узнал, почему полковник, всего лишь полковник, оказывается, наверху отнеслись к угрозе искателей очень серьезно. Речь не только о возможности погибнуть, но и о таких рисках, как влияние на умы. Поэтому вокруг города на базах сидели промежуточные руководители. Полковник как раз из таких. Если описывать всю структуру, то есть с десяток баз, которые успели понастроить вокруг города. База, это громко сказано, конечно, укрепленные места, где солдаты держали оборону и откуда планировали рейды. Лично я воспринял базы, как конкурирующие центры. Не просто так у меня такое впечатление сложилось. Марта показала, что на каждой базе сидит свое начальство и частая ситуация, когда одеяло тянули на себя. Полковник же занимал особое положение, в каком-то роде курируя их всех, но он не полноценный главнокомандующий, а всего лишь прослойка. Товарищи генералы сидели в бункерах, черт знает где, и управляли ситуацией дистанционно. Подробностей Марта не знала, и это лучше всего говорило об уровне паранойи. Вокруг перекрестка собралось зашкаливающее количество следящей техники. Даже сейчас Марта несла на себе несколько камер и следящих устройств. В каком-то роде это игра. Я был неизвестной фигурой, которая творит непонятно что. Контакт со мной дискредитировал лояльность девушки, но и отказаться от нее нельзя, потому что замены нет. Мысль наверху сидящих шла каким-то извилистым путем, но в итоге ей дали добро, чтобы она отправилась ко мне в башню. Еще и заданиями нагрузили, что именно нужно узнать, что сказать. Я взял на заметку, какого уровня бывают структуры, и чуть взгрустнул, потому что у меня какой-то детский клан, даже разведки своей нет. Почему меня так не любит? Тоже ответы нашлись. Один раз уже сбежал от правительства, на контакт никогда не шел, делаю, что хочу. А еще сотрудничал с потенциальным врагом, и плевать, что киборги много чего хорошего поставили нам. Союз с ними так развитие не получилось из-за купола. А сейчас на перекрестке черт знает, что творится, и когда заработает дипломатия, неизвестно. На закуску пропадал 3 месяца неизвестно где, подчинил себе людей. В общем, абсолютно неуправляемый, а значит опасный элемент, чья лояльность под большим сомнением. Еще и международная ситуация играла против меня. Я свалил в Европу, набрал часть людей оттуда. Если смотреть со стороны, так сразу и не скажешь, что я за зверь такой и на чьей стороне. Я стал лучше понимать полковника. Если он всего лишь прослойка, указания ему спускают сверху, а ему надо как-то крутиться на месте. Причем всегда есть риск погибнуть или попасть под захват. Мда, с такой точки зрения, какой-то пацан, который создает проблемы, быстро доведет до бешенства. Ну да ладно, это не моя проблема. Прокрутив несколько раз полученную информацию в голове, подкорректировал некоторые планы и переключился на тренировку Марты. Прозанималась девушка с кланом до самой ночи, пока они о пощаде молить не стали. Ничего, чем выше их нагрузки, тем быстрее характеристики вырастут. Так и случилось. На следующий день недовольство улетучилось, а ему на смену явилось хвастовство, кто насколько новую характеристику прокачал. Хех, ребята, то ли еще будет. Я сделаю из вас настоящие боевые машины. А во, какие люди, развел я руки в приветственном жесте, увидев с утра Алису и Германа, пришедших к башне. Да не одних, а с боевым отрядом, что маячил у них за спинами. Привет, Эрнест, поздоровалась Алиса. Дело есть, сказал Герман, протягивая руку. Секретное, спросил я, ощущая, как на нас скрестились десятки взглядов. Лучше обсудить наедине, глянул мужчина на толпу магов ветра. Да легко, создал я вокруг нас щит, скрывший звуки и не дающий рассмотреть, что здесь происходит. Неплохо, оценила навык Алиса, очень даже неплохо. Щит ветра на максимуме в мастерском исполнении, да, что же еще, ага. Так что хотели, нас начальство послало. Ты же знаешь, что за гранями идет постоянная слежка. Помечаются цели, куда ходят искатели, что они делают, какие грузы с собой таскают. Нам предложили, ты хотел сказать приказали, перебила его женщина. Ну да, приказали, хмыкнул воин, надо перебить отряд Золотой Армии. Они возят провизию из своего мира в захваченный. Что-то привозит, что-то увозит. Надо разобрать их и узнать, что они там такое интересное делают. В прошлый раз, когда мы тронули Золотую Армию, кончилось это плохо, заметил я. Мы помним, кивнул Герман, но и бездействовать ведь нельзя, не то, чтобы мне приятно это признавать, но это война. Полковник сказал идти к тебе, просил передать, что, цитирую, успешная операция нивелирует часть прегрешений, а полковник не просил передать, что собирается отправиться в жопу. Можешь так ему сам передать, засмеялась Алиса, только меня возьми, хочу на это посмотреть. Дерьмово то, что я клан создаю для того, чтобы такие, как полковник, не могли меня отправлять по своим делам. Я и своим людям заявил о стремлении к независимости. Но после вчерашних раскладов от Марты, во что задумка с кланом выльется, неизвестно. И тем более неизвестно, что будет, когда я уйду. Меня то не достанут, это понятно. Но моих людей, угроза в виде меня исчезнет и на них смогут надавить. Поэтому мне нужны сильные позиции и как минимум хорошо налаженная связь с военными. Страх и выгода, вот на чем должны строиться наши отношения. Пусть не страх, а опасение и уважение, но выгода точно нужна. Им должно быть выгодным оставить все, как есть и не трогать меня, вместо того, чтобы давить по всем фронтам. Когда операция планируется? Где-то через 6 часов, как только поступит сигнал о выходе обоза, ответил Герман. Сколько противников? В среднем по 40 за раз они отправляют, уровни в районе 60-х, нехило. А от наших кто будет? Мы, тройка боевых отрядов и вы. Сколько ты возьмешь людей, я не знаю. Ясненько, покачал я головой, мы будем. Я рада, что ты согласился, улыбнулась Алиса, с тобой как-то спокойнее. Кстати, полковник сказал, что если мы добудем что-то ценное, то, так и быть, он отпустит меня к тебе. А ты что, глянул я на воина, не хочешь к нам присоединиться? Хочу. На самом деле я говорил об этом. Не все так просто. Говори прямо, на каких условиях тебя отпустит. Я вожу молодняк на прокачку. Если ты сможешь выделить своих искателей на то, чтобы прокачивать других, или прикрывать группы, заниматься разведкой, в общем, если от тебя будет серьезная помощь и военные ничего не потеряют с моим уходом, тогда дадут добро. Губа у них не дура. На самом деле мне такие же условия озвучили. Сказала Алиса, я просто наорала на полковника, что мы тут не рабы. На удивление получилось договориться. Почти. Ясно все с вами. Ладно, раскатаем золотых, а там посмотрим, что к чему. Глава 8. Разбой. Ветер 1. Доложи обстановку. С другой стороны ждет толпа в сотню солдат, готовых порвать ваши жопы на британский флаг. Как слышно, база. Ветер 1. Отставить болтовню. Ты на боевом задании. Есть отставить болтовню. База. Жду приказаний. Я сидел недалеко от того обоза, который выбрался из мира Золотой Армии и в спешке покатил в сторону другого мира. Охрана из солдат нервно поглядывала по сторонам, держа щиты наготове. Извозчики на козлах хлестали скотину, подгоняя ее. Со своими людьми я провозился всего 3 часа, которых хватило, чтобы они обкатали новые умения и взяли по уровню. После отправил их в башню, чтобы продолжили тренировки со старшими магами. Сам же я выяснил, в какую именно грань собирается укатить обоз и отправился туда. Перед этим мне выдали систему связи, с которой пришлось повозиться отдельно, чтобы защита ее пропускала и невидимость не нарушалась. Когда перешел в другой мир, чего-то нового я для себя не узнал. С той стороны меня ждала крепость. Средней укрепленности, я через нее прошел, как через пешеходный переход. Если здесь и была система безопасности, то она сводилась к десятку стражей, которые блокировали ворота. Да и то, не особо они старались, с линцой поглядывая в сторону грани. Один из них что-то почувствовал, когда я проходил мимо, но замерев, я усыпил его бдительность и он вернулся к обсуждению баб и того, как уйдет в загул, когда вернется домой. На шуточки, что у него вообще-то есть жена и 2 детей, он вяло отмахивался. Тоже мне, доблестные искатели. Облетев округу, нашел крепость-склад. Как-то иначе охарактеризовать ее не получилось. Здесь работало несколько магов пространства, которые перекидывали грузы. Не сами, конечно. Они то и дело открывали проходы, через которые либо завозили грузы, либо отправляли. Я рисковать сверх меры не стал и отказался от идеи заглянуть дальше, чтобы узнать, куда ведут порталы. Выбросит еще на другой стороне планеты, а потом выбирайся неизвестно сколько. Вместо этого я отправился дальше изучать крепость. Искателей тут под 5 сотен, уровни от 40-х до 60-х. Есть парочка уникумов 80-х. Это те, кого я заметил. Я хорошо чувствовал количество, но с определением уровней сложнее, потому что без прямого зрительного контакта их не увидеть. Лезть в казармы и каждый угол, чтобы собрать точную информацию сразу про всю базу, счел излишним. И так понятно, что тут за силы. Сам мир скалистый, унылый и дождливый, что не мешало Золотой Армии собирать с него ресурсы. Я заглянул на склады, в основном руда и металлы. Есть драгоценные металлы, ничего особенного, что немного удивило. Может, поэтому защита и не в режиме паранойи. На перекрестке я заметил несколько наблюдателей Золотой Армии. Их не было видно, но воздух подсказал, где находится скрытое дыхание. Так что со связью у них должно быть все в порядке. Если вдруг в каком мире случится беда, сигнал сразу же передадут, а там и подкрепление забросит. Рудники не нашел, да и не искал особо. Полетал еще по округе, но встретил лишь скалы в основном, с редкими деревьями, да пару рек. Благодаря магии пространства добыча могла идти где угодно, а у меня не было задачи найти их любой ценой. Поэтому, собрав информацию, я отправился обратно. Что тут происходит, я разузнал. Золотая армия подвозит провизию и инструменты, все то, что нужно для добычи и жизни нескольких сотен человек, а увозит ресурсы. База вышла на связь, когда я вернулся к башне и снял невидимость. Запеленговали, глазастые. Залетев наверх, поманил магов и спустился с ними ниже, не забыв поставить купол от любопытных ушей. Что-то случилось, поинтересовалась Мария. Нет, не случилось, но скоро случится. Нам, в первую очередь мне, предложили кровавую работу. Военные просят потрудиться на общее благо и пощипать Золотую Армию. Это мы легко, заулыбался один из бывших солдат. Как я заметил, он и раньше не испытывал лишних моральных сомнений. Что, вот так просто, мы нападем на других и убьем их, поинтересовалась Аня. Да, сил у вас для этого хватит, я буду прикрывать. Хорошо, легко согласилась она, чем удивила. Остальные тоже не выразили лишних сомнений, и никто не будет возмущаться, не откажется, дело добровольное. В клане найдется чем заняться и без убийств. Наверное, не выдержал я и озвучил свои сомнения. Эрнест, мы же на войне, взяла слово Мария, большая часть из нас. Обвела она отряд взглядом, солдаты, да, некоторые ученые, но, это было в прошлой жизни, принцип, либо тебя, либо ты, до нас успел дойти, если так, то хорошо, кивнул я, внимательно оглядывая каждого, через час будьте готовы, поставьте задачи для тренировок новичкам, им придется остаться на время без маминой сиськи, загрузим их так, что не останется времени херней страдать, ударил Сафрон кулаком по ладони. Как же жизнь быстро людей меняет. Раньше он был тише и скромнее, интеллигентнее, а сейчас. Тут я вспомнил, каково им было руководить толпой новобранцев, объяснять все на пальцах, когда люди тупили, сопротивлялись. В общем, да, изменения понятны. Жизнь заставит и не так раскорячишься. Ветер один, твои готовы, мои готовы, жду отмашки. Как пройдут половину расстояния, действуем, без самодеятельности. Угу. Как же, без самодеятельности, от меня требуется сделать большую часть работы, а награду отдать другим. Чтобы скрыть засаду, я создал бункер под землей, где и засели искатели. Там же находилась Марта, которая должна была отвести чужое внимание или предупредить, если уловит мысли о ловушке. Но ничего такого не случилось. А босс сначала прошел в одну сторону, а потом двинулся обратно где-то через час. Я к этому моменту откровенно заскучал, исчерпав лимит на моделирование. Обоз он и в Африке обоз. Десяток телег, запряженных мощными коняшками. Те смиренно тащили груз, а извозчики, сидя на козлах, подгоняли их плетками. Отряд в 40 солдат распределился на 4 группы. Одна сзади, вторая спереди, остальные две по бокам. Держат щиты, броня личная активирована, готовы среагировать на любую угрозу. Но помимо них здесь еще и скрытые наблюдатели рядом прячутся. С ними мне предстоит разобраться отдельно. Когда обоз достиг нужной отметки, произошло сразу несколько вещей. Налетел ветер, поднимая пыль и скрывая происходящее от чужих глаз. Под идущими солдатами раскрылись ямы с острыми кольями, куда они дружно и рухнули. Их это не убило, но пространство для маневра снизило и щиты немного истощило. В тот же миг рядом повыскакивали земляне и разрядили свои навыки по не особо то растерявшимся солдатам. Ну так какой месяц война идет? Они знали, что на вражеской территории были готовы к нападению. Я же действовал на максимальном ускорении, одновременно контролируя наблюдателей и происходящее. Когда земные отряды слили свои навыки впустую, те растеклись о защиты и усиленные доспехи, а золотоармейцы стали выпрыгивать наружу. Налетели мои искатели и нанесли свои слаженные удары. Они выбрали целью задний отряд. Идеально рассчитанное время. Удар со всех сторон, в первую очередь с неба. Этого хватило, чтобы проломить щиты, взять первую кровь, а дальше дело было за малым. Не прошло и 10 секунд, как задний отряд был уничтожен. Часть происходящего выпала из моего поля зрения. Когда первый наблюдатель стал подниматься, чтобы дать дёру, я возник у него за спиной и ударил кулаком в затылок, противоположную от дыхания часть головы. Еще я откачал весь воздух, выдернул его из легких противника и слегка придушил, не забыв спеленать металлическими прутьями. Переключив внимание на ветреную бурю, поднял еще больше пыли и прыгнул к следующему наблюдателю. Тот успел пробежать десяток шагов, но до грани родного мира было далеко. Этого я убил, не став возиться. Дальше переключился на контроль своих людей. К этому моменту они совместными усилиями добивали третий отряд, предпоследний из уцелевших. Навалившись толпой, они за минуту разобрались с остатками золотой армии и положили обозников. Лес рубит, щепки летят. Не повезло мужикам, не ту они работу выбрали. Я вернулся к первому наблюдателю, подхватил его и забросил к Марте. Девушка склонилась над проявившимся парнем, приложила ему руки на виски и что-то она там сделала. По плану должна была внести ложные воспоминания, что на золотую армию напали орки. Забросив искателя обратно, снял с него путы и оставил так. Когда очнется, то часть жизни для него выпадет. Последние минуты забудет и подумает, что споткнулся. Не идеально, но тут уж от качества работы Марты зависит. Может так статься, что у золотой армии есть свои психики, которые ее уловки на раз-два вычислит. Последний штрих – устранение еще двух наблюдателей возле граней. За ними я отправил своих искателей, направив их с помощью ветра. Те спикировали на скрытников и разнесли их на части, после чего сразу отступили и двинулись в сторону башни. Здесь им делать больше нечего было. Я же вернулся к обозу, создал платформы, закинул туда весь груз вместе с солдатами и двинулся к военной базе, чтобы сдать награбленное. «Можешь же, когда хочешь», – радовался полковник. «За отлично проведенную операцию тебе отдельное спасибо. Теперь мне будет проще успокоить начальство. Оно того стоило. В повозках были не особо ценные металлы. Не скажи», — покачал головой мужчина, «неопытен ты еще в этих делах, поэтому не понимаешь. Думаешь, так легко пойти и начать убивать врагов всех подряд? Нужен опыт, нужны наработки, нужна разведка. Сегодня мы уничтожили 40 чужих искателей. Это победа. Пусть и маленькая, но это один из многих шагов на этом пути. 40 искателей – это 80 очков характеристик и навыков. Неплохое усиление. А еще убийство врагов – это одно из условий для получения званий. Поэтому я прекрасно понимал, что и ради чего делают военные. Просто не удержался от того, чтобы не подколоть полковника. К нему я заглянул, когда сдал груз. Хотел проверить настроение и реакцию. Что же, время покажет, чего стоит его благодарность. «Создай барьер, чтобы нас никто не услышал», — попросила Марта. Перед этим она мне закинула мысль, что надо зайти в кабинет, в котором и обнаружилась девушка. «Я просканировала солдат», — сказала она, — «когда я создал купол вокруг нас, у золотой армии проблемы большие. Их князь погиб, бог недоволен, наследники погибли. Полным ходом идет гражданская война и грызня за власть. Они сейчас ослаблены, но долго это не продлится. Чем больше проблем у наших врагов, тем лучше». Пожал я плечами. Я тоже так подумала. Не буду скрывать эту информацию. Пусть вояки строят планы. Может, удастся разбить золотых еще больше. Аккуратнее. В прошлый раз ты и сама знаешь, к чему это привело. Такова жизнь, Эрнест, такова жизнь. Горько улыбнулась Марта. После разговора с девушкой я поднялся в небо и спустился на одну из крыш, где на меня и навалилась волна ощущений. Интуиция не была панацеей, она работала, как обостренная чувствительность. Со временем ее потенциал раскроется, наверное, но пока я мог воспринимать лишь малую часть потенциала. Что-то происходило, сразу много событий закручивались в тугой комок вокруг меня, но я не мог точно выделить, что именно. Одно я видел точно. В конце развязки этого затягивающего узла, моя смерть, это не приговор, вовсе нет. Либо я не хотел в него верить, но это серьезная опасность, которую мне надо как-то предотвратить. Для чего надо погрузиться в ощущения, нащупать вероятности, постараться их разобрать и понять суть, а также понять, Какие действия помогут избежать смерти? Такое чувство, будто я стою на одинокой скале в океане и со всех сторон на меня накатывают гигантские волны. Еще чуть-чуть и быть мне раздавленным, перемолотым стихией. Глава 9. Не договорились. «Заходи, парень, садись, разговор серьезным будет», — указал полковник на стул. «Меня он позвал спустя 2 дня после нападения на обоз. Я эти дни гонял своих людей, поднял новичков выше 10-го уровня и перестал за них бояться, что они от любого сквозняка погибнут. Пообещал им, что когда возьмут 20-й уровень, то выдам увольнительную и возможность сгонять в ближайший город, чтобы отдохнуть и выпустить пар. Полковник же, если верить интуиции, созрел для серьезного разговора, так что не врет помолодевший вояка. Где-то там наверху наконец-то разобрались, что со мной делать и сейчас начнут выдвигать требования. Там наверху решили, что от тебя хотят», — сказал мужик, смотря мне в глаза. «Внимательно слушаю», — усмехнулся я, зная, что откажусь от большинства их требований точно. «Нам нужны стихии», — не стал ходить вокруг да около полковник, «у тебя их 4. Ты единственный мастер земле». «Нет, что нет», — нахмурился он недобро, «сразу отказываешься, я не буду усиливать вас, могу принять людей в свой клан, что и собираюсь сделать». «Ясно, по-хорошему ты не хочешь», — вздохнул он, тарабаня пальцами по столу, «ладно, давай на чистоту, твой друг, аналитик который, уже дал мне расклады о наших переговорах и последствиях, да и без него у меня хватает информации о твоих возможностях, так что я понимаю опрометчивость войны с тобой, похвальная благоразумность, это понимаю я, который сидит здесь, на передовой, но там, указал он куда-то наверх, не понимают, ты просто один из, боевая единица, которая мутит воду и мешает остальным, я это уже слышал, еще я уникальный мастер, как вы сами сказали, единственный в своем роде, тот, кто может спасти ваши задницы, если к нам заявится кто-то действительно серьезный, верно, кивнул полковник, задумчиво смотря на меня, от тебя хотят инициацию стихий, боевые вылазки, разведку и создание артефактов. Никогда не сомневался в размере аппетитов тех, кто у власти. Не ерничай, тема серьезная. Чужих для себя людей я обращать не буду, как не просите. Буду принимать к себе в клан, с принесением клятвы. Считайте, что мы будем как компания-подрядчик. К нам можно обратиться и заказать услуги. Государство присутствует во всех крупных компаниях, парень. Никто тебе не позволит быть самому по себе. Вы задали откровенный формат разговора, полковник. Как именно собираетесь мне помешать? Натравите искателей, пустая трата человеческих ресурсов. Сбросите бомбу, так я переживу. Надавите на моих людей, так я тоже давить умею. Иван дал 99%, что ты пойдешь мстить в случае чего. И он прав. Я хочу дружить, но вы сами предлагаете то, что делает дружбу невозможной. Ты не понимаешь всю важность происходящего. На кону стоит судьба государства. Да ладно мы, всего мира. Угу. То-то все страны объединились и действуют сообща. Конечно же никто не тянет одеяло на себя. Не прикрывайтесь высокими идеалами, когда ведете речь о банальной борьбе за власть. Много-то ты понимаешь. Ну видимо что-то понимаю. Я и правда раньше никогда не задумывался о таких вещах, как что такое природа конфликта. Сейчас же я видел взаимосвязи и расстановку сил. Наш с полковником конфликт состоял в том, что мы хотели разного. Он сделать меня зависимым, получить верный инструмент для достижения своих целей. Не скажу, что его цели так уж плохи. Речь идет и правда о жизнях людей, выживании страны, мирном сне простых граждан. Я понимал и признавал важность того, что делают военные. Признавал то, что им очень нелегко. Но также я признавал свои интересы, которые стремились совсем в другую сторону, к независимости. Причем я не считал, что мои цели противоречат безопасности страны, как раз наоборот. Если я смогу развить клан до высокого уровня, то государство получит верного союзника. Но они не хотят сотрудничать, они хотят доминировать. Что, опять же, вполне здравая позиция для целого государства и тех, кто им руководит. Конфликт не сводился к тому, что наши цели противоречат друг к другу. Если ты хочешь кого-то подчинить, то у тебя должен быть соответствующий рычаг. Запугать, пригрозить, подкупить или вдохновить высокими идеями – это всего лишь частности, описывающие наличие рычага. Политикам наверху очень хотелось надавить на меня, заставить им служить, но они сидели где-то там, далеко отсюда. У них нет уровней, они не убивают каждый день, они обычные люди. Полковник же находится здесь. Он вживую видел, что могут боевые искатели высоких уровней. Он знает, что у него нет гарантированных рычагов, как прижать меня. Окей, пошлет он команду зачистки, и что дальше? Аналитик выдает большую вероятность провала. Здравый смысл тоже подсказывает, что ничего хорошего не будет. Так какой резон? Нападение на меня – это перечеркивание любых шансов на сотрудничество. Что я сделаю в ответ? Да я и сам толком не знаю. Но ситуация заставляет думать и искать выходы. Я могу уйти под руку к другому государству. Предложить мне найдется что? Я могу уйти в другой мир и продолжить там прокачку. Нет особой разницы, с какой стороны какой грани мы сидим относительно перекрестка. Главное, чтобы сам перекресток был недалеко. В конце концов, я могу накинуть невидимость, отправиться в гости к любому политику, будь то президент или кто-то еще. И что они мне сделают? Ничего. Современные системы слежения ничего не стоят против 50-го ранга. Полковник, взял я слово, потому что мужчина замолчал и что-то напряженно обдумывал. Давайте говорить, как взрослые люди. Вы можете мне угрожать, я тоже могу. Но разве это принесет какую-то пользу? Надеюсь, вы понимаете, что нет. Если это не понимает ваше начальство, я могу устроить демонстрацию, любую, в гости заглянуть к кому-нибудь, или устроить ряд спаррингов против сильнейших команд в вашем наличии. Снимите это на видео, отдайте на анализ, сделайте выводы. Пусть ваше начальство увидит, насколько лучше со мной дружить. Про то, что даже против боевого отряда я покажу лишь малую часть своих возможностей и что на самом деле моя опасность в десятки раз выше, я говорить не стал. Не нравится этот вариант? Предложите свои. Всех подряд я обращать не буду. Зачем мне создавать себе проблемы в будущем? Не вижу причин. Буду принимать в клан. Если вы опять хотите что-то сказать о благе страны, так не надо этого лицемерия. Членство в моем клане никак благо страны не нарушает, а наоборот, усиливает. Вопрос лишь в том, кто и кому подчиняться будет. Это вас беспокоит, а не какое-то абстрактное благо. Можем с вами обсудить, на каких условиях возможно сотрудничество между нами. Что касается остальных пунктов, это тоже вопрос сотрудничества. Предложите достойную оплату и, я уверен, мы с вами договоримся. От полковника я вышел слегка недовольным. Договориться и достигнуть чего-то конкретного не получилось. Плохо, очень плохо. Мне скоро уходить, время на исходе, а оставлять своих людей, подвешенными в политической неизвестности, не хочется. Выйдя из здания, я улетел в небо, накинул на себя невидимость и вернулся в кабинет полковника. Тот как раз вышел на связь с кем-то из своего начальства. Разговор у них вышел не в мою пользу, скажем так. Полковник озвучил, что я на контакт не иду и людей инициировать не собираюсь. Честно сказал, что давление на меня опасно и не преминул добавить, что я угрожал заявиться к тем, кто выступит против меня. В ответ полковника отчитали, что у него здесь бардак и потребовали решить проблему. Положив трубку, мужчина долго молчал, пока его не отвлек секретарь. Я же отправился по своим делам. Нужно продолжать готовить людей. Чего я не ожидал, так того, что к башне заявится делегация белых магов. Они вроде как пропали с радаров после того, как я их лидера грохнул. А тут внезапно объявились. Не к добру это. Чего вам? Грубо спросил я, приземляясь перед десятком искателей. Пришли те, у кого самый высокий уровень из их секты. Одеты в мирское, самую обычную одежду, выглядят чуть ли не образцового смиренно. Мы пришли просить вернуть посох нашего лидера, склонил голову тот самый бородач, что выходил против Марии. Сама женщина и остальные маги уже были здесь, спустились, когда увидели, кто к нам пожаловал. Новобранцы тоже спустились, но вместо плавного полета они падали, как переспевшие дыньки, с криками, руганью и жесткими приземлениями. Не до конца полет еще люди освоили, но старались. Посох, удивился я, не самой теме, а наглости, я его разрушил. Как, растерялся белый маг, это же реликвия нашей стихии. Да, и мне было бы очень интересно узнать, откуда она взялась, прищурился я, прикидывая, не взять ли этих людей в плен. Ее создал Дмитрий, великий белый маг, распрямился бородач. Сказки в другом месте рассказывать будешь, не тот у него уровень, во всех смыслах, чтобы создать оружие такой мощи. Так что, расскажете, мы не знаем, набычился мужчина. Тогда проваливайте. Если верить интуиции, то и правда не знают. Странно и подозрительно. Ветер один, прием. Ты на связи? Центр вызывает ветер один, прием. Слушаю, неохотно ответил я по рации. Заявились орки, атакуют седьмую базу. Нужна помощь, лечу. На связь со мной вышли через пару минут после того, как свалили белые маги. Я только и успел, что обсудить дела с соклановцами. Орки базу атакуют, пояснил я им, в ответ на вопросительные взгляды. Военные запросили помощь. Кто хочешь поучаствовать? Я, выкрикнул один из новичков, который как раз спрыгнул с крыши и собирался бежать по лестнице обратно, но притормозил, услышав, что я сказал. Что случилось? Спросил следующий небесный воин, что не особо изящно плюхнулся на землю. Да орки, ответил ему первый, Лид, возьми нас с собой. Орки вас сожрут и высрут, ответил я им, возьму не раньше, чем вы нормально летать научитесь и поднимете хотя бы 30-е уровни. Так что вперед, наверх. Когда бойцы скрылись в башне, я перевел взгляд на магов. Кто хочет, давай за мной, я прикрою. Опять мочить врагов, буркнула Аня, но этим все и ограничилось. Ранее я с ними обсудил этот вопрос. Кто хочет, тот идет сражаться. Да, вот так вот, без жесткого принуждения. Может, этот подход и не работает в армии, но я чувствовал, что конкретно с этими людьми сработает. Что и происходило. Из старших магов никто не отказался и все отправились за мной. На текущий момент они достаточно хорошо освоили полет. Преодолеть пару километров не так уж и сложно. Не так, как это делаю я. Им приходилось спускаться на землю и часть пути бежать, экономя ману. Но даже так, уже через 5 минут мы смотрели на зарево пожаров и макушки духовых существ, призванных шаманами. Я заранее отправил Зевса на разведку и видел всю картину боя. «Приготовьтесь», — сказал я ученикам, когда они догнали меня. «Рядовые орки штурмуют стены. Там сейчас основная зарубка идет. Отряд диверсантов, скрывшись в зоне духа, перебрались сюда и уходят в неприкрытые земли. Где они?» — поинтересовался Сафрон. «В 700 метрах от нас. Я выброшу их из духа. Ваша задача нанести слаженный удар и не дать им уйти. Уровни в среднем 50-е. Шаман 80-го, его я возьму на себя. Не мелочитесь, бейте по площади. Если что, то прикрою. Готовы?» «Да», — ответом был синхронные кивки. «Тогда погнали, рассредоточиться». Мне не надо было смотреть, чтобы знать, что именно сделают мои люди. Они используют преимущество стихии ветра, засядут в удобных местах, заберутся на возвышенности, где их трудно будет достать, зато для них раздолье. Разойдутся в стороны, чтобы их не накрыли разом и чтобы посеять еще больше хаоса, ударив с разных сторон. Стремительные нападения, постоянно движение и хаос, вот на что я их натаскивал последние месяцы, пока мы блуждали по чужому миру. Создав между ладоней бич молний, я обрушился на шамана, выпуская заряд во все стороны. Этого хватило, чтобы выбить орков в реальность, обнулить их защиты и контузить достаточно сильно для растерянности в первые секунды. Коснувшись шамана, я отправил его в вертикальный полет, далеко к небесам, да и сам за ним прыгнул, чтобы не попасть под раздачу своих же. Маги ветра ударили плясками клинков, сотни лезвий возникли между орками, разрезая их на части, со сведенными мышцами после удара молний, с обнуленной защитой. Нет, большая часть из них выжила после первой атаки, но вот после второй, третьей и точечной четвертой, когда в ход пошел вакуум, шаман оказался легким противником. Я выбил из его рук посох, придушил воздухом и позволил упасть в гущу своих мертвых соплеменников. Старичок не пережил такого издевательства. Он кинул какой-то навык, завязанный на буйство природы, но, какая природа в небе, впустую потраченная возможность достать напоследок врага. Думал, что перехитрит людишек и заберется внутрь их земель, но не вышло. Когда я вернулся, все было закончено. Был отряд и нет отряда. Что по мане? Треть осталась, ответила Мария. У меня четверть, отчиталась Аня. У остальных не лучше. В таких битвах решающую роль играет то, кто быстрее и продуктивнее расходует ману. Пожадничал и противник оклемается, нанесет ответный удар. Выложился слишком сильно, но неэффективно, принимая смерть, оставшись так глупо без маны. Тогда медленно идите к базе, не геройствуйте, копите силы. А ты к ним? Поинтересовался Сафрон. Да, помогу. Когда-то раньше, кажется, в предыдущей жизни, такие бои выглядели для меня до нельзя напряженными. Сейчас же, имея потрясающе высокий запас маны, я поднялся в воздух и начал обстрел врагов, выбивая самых сильных и наглых. Не прошло и 2 минут, как наступление орков захлебнулось. Их тут пришло под 200. На текущий момент перебили где-то половину. Командиров я выбил, всех самых сильных искателей тоже и все, запал орков кончился. Даже несмотря на их воинственность, умирать за просто так они не хотели. Стали медлить, прятаться, убегать. Тут я и бросил своих в бой. Они залетели на стену и стали расстреливать убегающих орков. Что-то не особо красивые сражения у нас выходит. Нет изящных дуэлей. Есть подлый, но эффективный стиль. Меня устраивает. Главное себе не врать, что я какой-то рыцарь в сияющих доспехах. Норм, бросил я Палу, который тоже здесь оказался. Мужик показал большой палец. Сам он был весь в крови и ошметках плоти. Успел в рукопашную с врагами сойтись. Из орков никто не ушел. Последних накрыл я с моим отрядом, когда они почти добрались до своей грани. Да уж, неудачный сегодня день у клыкастых. Но на этом приключения не закончились. Когда мы приземлились на перекрестке рядом с гранью орков, рядом вынырнул из какого-то мира отряд военных, не наших. Судя по нашивках, это были американцы. Я не мог их заранее засечь, так как они скрывались по ту сторону прохода. Эта грань находилась опасная рядом, всего в 50 шагах. Два десятка бойцов, в районе 50-х уровней. Я почувствовал их недоброе внимание, повернулся, увидел напряженные лица. Они что-то прокричали на своем языке и атаковали. Мои рефлексы сработали раньше, чем я в полной мере осознал последствия. Щит ветра прикрыл от их навыков, часть отразилась обратно, и измельчитель вошел четко в центр отряда. Еще и мои люди среагировали, кинув по пляске. Через секунду на земле лежала группа мертвецов, ничуть не напоминающих себя живых. Обрубленные, окровавленные куски мяса, с едва различимыми опознавательными признаками на форме. Они умерли, а у меня включился мозг и задал вопрос, а не приведет ли это к еще большим проблемам? Дерьмо, это же америкосы, заметил один из учеников. Ага, кивнул я, разглядывая их трупы, валим отсюда, пока нас никто не заметил. Я поднял воздушную бурю, заволакивая все пылью, а тела затянул под землю. Идиоты, вот куда они полезли, я и забыл, что их страна назначила меня врагом народа. Как они это сделали? Выпустили пропаганду по телевидению, придумали историю, какое я чудовище и на меня напали, из-за ненависти. Ничего не делали и эти ребята банально не захотели терять очки навыков в качестве наказания за бездействие при виде меня, что у них в голове я уже не узнаю. Надеюсь, пронесет. Глава 10. Ночное нападение. Я проснулся за 3 секунды до удара. Интуиция взвыла белугой. Я подскочил, выныривая из сна и врубая ускорение. Мозг лихорадочно метался, пытаясь понять, что происходит. Рядом никого. Никакой из стихии я не чувствовал убийц, которые могли подкрасться ко мне. Большая часть клана спала, несколько человек несли караулы, казалось, ничего не происходило. Свою ошибку я понял, когда первый снаряд разбился о стены башни. Наша крепость дрогнула, камень пошел трещинами, но защита выдержала. Не зря я зачаровывал стены, ох не зря. Поняв, откуда идет атака, я раскинул свои чувства еще дальше и успел перехватить следующие снаряды. Я это уже делал, когда возвращался из чужого мира и нас обстреляли свои же. Но в этот раз было иначе. Стоило поймать снаряды, как они сдетонировали, не дав их обезвредить. Твою мать, что происходит? Сквозь какофонию взрывов я едва уловил чужие крики. Ученики спали на 5-м этаже, офицеры на 6-м, я же на 7-м. Все мои силы уходили на то, чтобы удержать башню от распада. Я латал трещины прямо в моменте, накидывая свойства устойчивости к высоким температурам. В голове же билась одна мысль. Кто посмел это сделать? Взрывы закончились так же быстро, как и начались. Я бросился наверх, чтобы увидеть происходящее вокруг, и как раз в тот момент, когда поднялся, успел засечь следующую партию ракет. Тут-то я уже не сплоховал, перехватывая снаряды далеко в воздухе и выставляя перед ними щит ветра. Сучьи америкосы. Именно с их базы пришел удар. Я видел эти дымные следы, ведущие от них. Чувствовал, откуда именно прилетел подарочек. Уроды. Что происходит? Ворвались ученики на крышу. Нас только что обстреляли. Бросил я зло. Они, блять, совсем берега попутали. А где дозорные? Заозиралась по сторонам Мария. Дозорных снесло ударной волной в самом начале. Я бросился к краю и увидел их тела внизу. Это все, что от них осталось? Спросил Макс, маг ветра 15 уровня, один из сильнейших в группе. Да, ответил я холодно, смотря на обгорелые и переломанные тела. Их снесло ударной волной. пробило щиты, обожгло тела и сбросило вниз. «Твари!» – процедил кто-то из собравшейся толпы. «Мы стояли у подножия башни, там, где нашли останки. Сначала спустился я, потом мои первые ученики, а там и остальные подтянулись. Рядом открылся портал и оттуда выскочила группа вояк. Я их сходу завернул в щит ветра, чтобы не дурили. Свои!» – крикнул Пал. «Какого хрена у вас тут происходит? Нас обстреляли!» – ответил я. «Все закончилось. Кто посмел?» – рыкнул этот бравый воин. Он и правда не понимал, что произошло. Его подняли по тревоге и направили сюда. Сейчас в штабе наверняка паника, они пытаются выяснить, что происходит, по каким причинам нанесли удар. В жопу их всех. Они тронули моих людей и ответят за это. «Нам пойти с тобой?» – шагнула вперед Мария, поймав мой взгляд. «Нет, я сам улажу вопрос. Ждите здесь и держите оборону. Присмотрите за учениками». «Уверен?» Сафрон встал рядом, да и остальные к нему присоединились. «Да». Не став задерживаться, я взмыл в воздух. За время моего отсутствия американцы успели построить две базы, стоящие рядом друг с другом. Настоящие форты. Внутри я видел казармы, военную технику, сотни людей. А еще видел те машины, которые отстрелялись по мне. Уж не знаю, что это такое, но им хватило дальности достать за пару десятков километров. Мощь я оценил. Несмотря на укрепленные камни и защитные свойства, им удалось разрушить стены и не окажись я рядом, башня пала бы. Американцам потребовалось 5 секунд, чтобы заметить меня в небе. Я не скрывался. Более того, я завис прямо над одним из фортов, показывая себя и ожидая, когда они нападут. Завыла сирена. Все орудия, что у них имелись, стали наводиться в мою сторону. Несколько десятков искателей уже находились на улице, видимо, заранее готовясь к последствиям. В меня полетели навыки, один за другим. Небо окрасилось разнообразием стихий, чего здесь только не было. И пламя, и лед, и свет, и яды, и десятки других направлений. Я выставил перед собой щит и активировал поглощение маны, обнуляя их запасы. Заработали автоматы, в меня полили из всех стволов, но... Тупорылые уроды, вы повелителя металла собрались достать своими жалкими пулями. Да я их расщеплял, стоило им отправиться в путь. Расщеплял и копил железо вокруг себя, пуская его на щиты. Поняв, что им нечем меня достать, я нанес свой первый удар. Бросив ураган, обратил металл против людей. Раздались вопли и крики боли. Тех, кто слаб, разрывало на части. Те, кто сильнее, получали травмы, металл вгрызался в их тела и рвал. Рвал, рвал. Я ударил по стенам, разрушая их и заваливая. Ударил по казармам и складам, по всему, что здесь было. Не прошло и минуты, как на американской базе остались лишь самые крепкие искатели. Остальные либо погибли, либо медленно умирали под завалами. Убивать совсем всех я не стал. Оставил тех, кому повезло. Они должны рассказать, что здесь произошло. Должны поведать о той безысходности, которую приносит сильный маг, которого они умудрились разозлить. Как закончил с первой базой, отправился ко второй. Там подождал, пока они выдохнутся, разрушил технику, стены и здания, нашел командира и замуровал его в землю. «Своей тупой атакой вы убили двоих моих людей», выдохнул я ему в лицо, вкладывая всю свою волю, «двое погибших у меня, две разрушенных базы у вас. Делайте выводы, идиоты». Сломав вояке руки и ноги, я оставил его хрипеть от боли в земле и отправился к себе. Тяжелая ночь вышла, но то ли еще будет. Полковник сверлил меня очень тяжелым взглядом. Настолько тяжелым, что я бы заволновался и умер от страха, будь обычным человеком. У меня же это вызывало лишь усмешку. Этот человек и не подозревает, в какие игры и с кем играет. Он не просто меня позвал. Он отправил 3 отряда искателей, чтобы они меня привели под конвоем. Их забросил к башне Михаил. Парни на удивление вели себя очень вежливо и попросили меня прибыть в штаб, а они рядом тихо пойдут и не будут мешать. Дословная цитата Пала: «Если что, он мужик горячий, но и меня злодеем не видит. Ты хоть понимаешь, что наделал?» Наконец-то спросил полковник. Не спросил, а отчеканил гильзы для смертельных пуль. Ответил на смерть двоих моих людей. «Твоих убили?» Дернулся он. «Не знал». «Хреново работаете, раз не знали, пожал я плечами. Говорите, что хотели сказать и закончим на этом. У меня дел еще полно. Деловой, бля», посмотрел он на меня как да как на врага народа. «Правда чужого народа, но врага ведь. А мне как теперь это расхлебывать? Ты понимаешь, что приблизил третью мировую? Российский искатель разнес 2 американские базы. Вот о чем сегодня будут трубить все зарубежные газеты. Все. И что? Ответил я так же равнодушно, как и до этого. Они меня врагом народа назвали. Купили себе проход за купол. Так что статьями в газетах меня не удивишь. Думаю, это уже не первый раз. Ты прав. Они про тебя кучу информации нарыли. Кто ты? Какое настоящее имя? Откуда взялся? Чего только не пишут. Говорят, ты секретный правительственный агент. Сумасшедший подросток, которого мы вырастили в лаборатории. Прям суперзлодей, не иначе, усмехнулся я. То, что они целым народом признали меня врагом, снимает вопрос, верит ли кто-то в этот бред. Верит и еще как, подтвердил полковник мрачно. Вам бы к врачу, загляните к целителю, а то слишком много нервов, проявил я участие, чем разозлил мужчину еще больше. Это не шутки, Эрнест, ты заварил настолько тугую кашу, что я просто не знаю, как быть. Американцы выдвинули нам ультиматум. Уже. Прошел всего час, а на дипломатическом поприще уже ад развернулся. Требуют выдать тебя для казни. Грозят санкциями и войной. И, от меня вы что хотите? Ничего не хочу, неожиданно спокойно сказал он. Просто чтобы ты перестал творить лютую херню. Думай хотя бы иногда, что делаешь. А что я делаю? Моих людей убили. Я ответил симметрично. Две базы и пара сотен трупов за двоих. Это симметрично. Хватит играть словами, полковник. Поднялся я со стула и навис над ним. Скажите мне в лицо, что я поступил неправильно. Скажите, что надо спускать такое с рук. Скажите, что надо быть подстилками под ними. Ну же, давайте. Скажите, что искренне верите в это. Полковник ничего не сказал. Посверлил меня взглядом, но не выдержал и отвел глаза. Уходи, и просто не высовывайся. Хотя бы неделю. Займи оборону и сиди у себя в башне. Не обещаю, а ты постарайся. Дослушивать я не стал. Активировал смещение и оказался вне кабинета. Монетка улетела вверх, сделала несколько оборотов и упала обратно на ладонь. Пальцы перехватили ее и отправили обратно в полет. Марта даже не пыталась смотреть, что выпадает, орел или решка, хватило ума признать. Это не даст нужных ответов. Девушка успела привыкнуть, что мысли окружающих как на ладони. Нет в этом мире тех, кто мог бы закрыться от нее. Все тайные помыслы, намерениями и угрозы, женщина это видела ясно, как божий день. Очень приятное умение знать, что тебя ждет и что в отношении тебя замышляют. Это прекрасно работало, пока не вернулся Эрнест. Каким-то образом скорость его мысленного потока выросла раз в 10, и Марта банально не могла разобрать, о чем он думает, выхватывала лишь малую часть из поверхностного слоя. Да и то, один раз этот поток ускорился настолько, что она чуть не сожгла мозги, поэтому лезть в голову к парню чревато. Мало того, что это жрало кучу сил, так еще и риск подохнуть нешуточный. Да и сам парень хорош. Стоило Марте появиться в поле зрения и проявить малейший интерес к его мыслям, как он автомат обрубал мыслительный поток. Не просто путал мысли, не пытался думать о другом или обмануть, а именно останавливал. Практика далеко не новая по меркам Земли. Останавливать мысли люди давно научились. Некоторые из них, таких Марта и не встречала на своем пути, пока Эрнест не вернулся из путешествия. Мда уж, когда все грани собрались в одном месте, а потом это место накрыли непроницаемым куполом, насыщенная жизнь девушка, все ее амбициозные цели незаметно переехали на полку в дальний чулан. Вроде при деле, вроде вращается в высших кругах и участвует в серьезной политике, но, насколько же пустой была эта политика, важная для самих политиков, важное для стран, но с точки зрения положения в веере миров и пути искателя, ничто, просто ничто. Купол сняли, но жизнь от этого приключениями не наполнилась. От Марты требовалось участие во всех переговорах, в первую очередь с американцами. Это их психичка, пусть и была слаба, но в голову могла влезть. Никакие тренинги, которые проводила Марта для переговорщиков всех мастей, не давали стопроцентных гарантий. Поэтому в бой девушку никто отпускать не собирался, слишком ценна. А после того, как она на неделю умотала с Эрнестом, так и вовсе, ее лояльность поставили под сомнение. Эрнест, девушка была искренне рада его возвращению, но сколько же это проблем породило. С тоской Марта вспоминала свою уверенность, когда все только началось. Перспективы кружили голову, наивность толкала двигаться вперед, а сейчас... Сейчас жизнь свелась к балансированию между чужими интересами и надеждами как-то вернуть себе былой задор. В мыслях полковника была четко выраженная мысль, что хуже отсутствия психика может быть только ненадежный психик. Связь с Эрнестом ставила надежность под сомнение, а следовательно и всю жизнь Марты. Не только ее имущество, внушительные счета, высокое положение, но и саму жизнь. Чуть-чуть оступись, и командование отдаст приказ на ее устранение. Слишком уж опасный дар. Поэтому когда начальство, узнав, что Эрнест собирается создавать клан, на скорую руку внедрило к нему двух кандидатов. И как только те прошли отбор, Марта до сих пор этому удивлялась. Это могло вызвать уважение предприимчивостью спецслужб, но сейчас вызывало лишь головную боль. Марта знала о двух кротах, не могла не знать, и Эрнест точно знает, что она знала. Как же сложно, как же все сложно стало, когда именно эти два крота погибли в ходе обстрела американцами. Эрнест изменился. Сейчас Марта это осознала, как никогда. Это больше не наивный юноша, которого она привязала сексом и небольшими внушениями направила на подвиги. Нет, это матерый убийцы, взрослый мужчина, готовый убивать, когда ему это выгодно. Ноль терзаний, ноль сомнений, абсолютная готовность следовать своим целям. Это завораживало и пугало одновременно. Сначала Эрнест принимает двух шпионов, а потом они случайным образом умирают. Таким же случайным образом Эрнест устраивает демонстрацию на примере страны, которая объявила его врагом народа, что его лучше не трогать. Да это такую бучу подняло в мире, что удалось вырваться с переговоров лишь на 10 минут и все как следует обдумать. Эрнеста уже прозвали российским палачом, чудовищем и абсолютным оружием. После разрушения двух баз прибежали дипломаты и попытались наехать, потребовали выдать мага. Свои в долгу не остались, показали съемку, как американцы первые нанесли удар. Те в ответ достали кадры со спутника, как Эрнест расправляется с их отрядом на перекрестке. На это русским переговорщики посовещались и показали те же кадры, но чуть раньше, где четко видно, кто именно напал первым. За перекрестком велась слежка, очень тщательная, и стороны не постеснялись это продемонстрировать. По всему выходило, что косяк за американцами, что им ничуть не мешало давить по полной и вести информационную войну, по всему миру формируя образ настоящего чудовища, убийцы своих, предателя мира. Слишком много эпитетов всего лишь про одного молодого парня. Плевать на политику, плевать на весь мир. Марта чувствовала ужас и пыталась решить, что ей делать. Эрнест знает, что она не сдала шпионов. Это если не убило доверие полностью, то изрядную его часть пустила под откос. Военные думают, что она сдала их людей, поэтому их и подставили под удар. Но как Эрнест мог знать о том, что будет атака? Или это случайность, слишком выгодная и странная, чтобы быть случайностью? Марта оказалась между двух огней, и может так статься, что останется одна. Эрнест за предательство отвернется от нее, военные пустят в расход. Если она хочет выжить, то требуется взять себя в руки и начать свою игру. Глава 11. Выходной. Вы хорошо потрудились. Прошла всего неделя, а у вас уже 20 уровни. Не надо думать, что дальше будет легче. Наоборот, с каждым днем трудность будет вырастать. Сейчас за вами присматривали старшие товарищи, но это не может продолжаться и дальше. Скоро вы получите самостоятельные задания. Будете ходить одни в группах, выбираться в чужие миры, сталкиваться с искателями-чужаками. Но новый этап начнется завтра. Сегодня же вы заслужили выходной. Вас 50 человек. Вы можете отправиться в город и как следует отдохнуть. Хотите, найдите себе женщину на ночь. Хотите, напейтесь или просто отыщите нормальный душ и отмокайте в ванне, пока не придется возвращаться. Здесь деньги, указал я на конверты. Думаю, этого хватит, чтобы провести хорошо один вечер. Чем заняться, решать вам. Но я запрещаю вам убивать других людей, если это не угрожает вашей жизни. Запрещаю самим провоцировать других и устраивать конфликты. Если кто-то вас будет задирать, разрешаю быстро и эффективно уделать засранцев, но без рек крови. Помните, что ваше поведение – это честь клана. Если кто-то эту честь замарает, то я очень расстроюсь. Все понятно, бойцы? Так точно, рявкнул строй. Вот и отлично. Тогда вперед. На военной базе ждет автобус. Вас забросит в город. К 8 утра вы должны выглядеть презентабельно. Оу, раздосадованно загудели люди. Чем-то недовольны. Прищурился я. Нет, тогда марш развлекаться. Встречаемся на той площади, где я вас принимал. Искатели сочли, что лучше не спорить и скорее отправиться в путь. А нам что делать? Поинтересовалась Мария. Отдохните, глянул я на нее и остальных офицеров. Хотите, тоже наведайтесь в город. Над новичками нависать не надо, но, если что, присмотрите за ними. «Проблем не будет», — поинтересовался Сафрон. «Могут быть, должны быть. Посмотрим, как мы с ними справимся», — улыбнулся я. «Я не особо боялся, что с искателями что-то сделают. Могут попытаться захватить, но и пусть. Тогда это станет еще одним поводом показать миру, что нас лучше не трогать».